Глава 14. Что ты сделал? Вот уже битый час я пытал злыдня, поскольку ничего не мог понять из его путанных объяснений, да еще это заикание и шепелявость, да у меня от них уже голова кругом шла. Говорю же, хозяин заклад там смертным оставил, часть себя потому и отпустил. Видел я, как в его голове враг наш копаться будет. В заклад часть себя? Серьезно? И как это можно оставить чьей-то голове часть себя? Вот как хочешь, так и понимай этого лихорука. Хочешь сказать, что ты еще и будущее прозревать можешь? Вот так вот запросто и увидел, что наш враг в его голове копаться будет. Да у меня самого уже в голове настоящая каша. Так мы же шлытни с рожаницами в родстве. Попытался мне что-то разъяснить злыдень, но я этого так и не понял. И при чем здесь какие-то роженицы, горбатый? Ты меня совсем заморочил. Богини, это... Ответила зашедшая в избу Глафира Митрофановна и услышавшая часть разговора со злыднем. Наши, исконно русские. Как древнегреческие мойры, римские парки или скандинавские норки. Слышала таких, товарищ Чума? С недавних пор лихорук, пусть и ненадолго, но мог появляться в избе на глазах у моих хозяек, при этом негативно не влияя на их рассудок. Мне удалось раскопать в виде инструкцию по изготовлению простенького оберега, предохраняющего обычных людей от воздействия всевозможной нечисти типа злыдней, лиха и подобных существ. Правда, выдерживал оберег недолго. Сила моего протеже после всех его приключений основательно прибавилась. Опытным путем удалось установить срок службы оберега, собранного практически на живую, на коленке. Ну и служил он соответственно, рассыпался через пару-тройку часов от присутствия рядом с ним одноглазого злыдня. Но я и это считал достижением, хоть и маленьким, но показывающим, что мой прогресс движется в нормальном направлении. Я бы и посерьезнее вещицу не против был бы слепить, но подходящего примера в виде больше не нашел, поэтому если лихорук появлялся рядом, мои девчонки должны были внимательно следить за оберегами и менять их при полном утрачивании свойств. А таких одноразовых артефактов я наготовил целый мешок. В целом и общем, изучение Леты Никитина весьма продвинуло меня в понимании основных принципов и постулатов колдовского искусства. Теперь я понимал, из каких таких источников ведьмаком берется энергия для созидания волшбы. Афанасий в своих записях все четко разложил по полочкам. И главное, не было никакой гребаной непонятной размазни, типа это необъяснимо, потому как магия. Все полученные мною сведения отлично укладывались в рамки закона сохранения энергии. Но не может энергия взяться из ничего, чтобы где-то прибыло, а откуда-то должно и убыть, только так и не иначе. Только, как известно мне на данный момент, энергия представлена в виде комбинаций разных форм, таких как механическая, тепловая, электромагнитная, ядерная и других для различных систем, таких как элементарные частицы, макроскопические тела, звезды и галактики, добавился еще один вид – магия. И эта магия, по утверждению того же Афанасия, есть не что иное, как ничтожные доли искры того самого первоначального пламени – огня творения, что тоже, по сути, является той же самой энергией. Причем энергией единой, общей, из которых создано все сущее, как материальное, так и нематериальное, так сказать, универсальный инструмент, заточенный под любые нужды, которые только сможешь себе представить. Главное понять, как с ним работать. Вот для того-то веда и была нужна. Она, на мой непредвзятый взгляд, являлась букварем любого оператора магической энергии. Нечисть и иже с ними в подобных букварях не нуждались, поскольку имели врожденный дар управления магической энергией, наполнявший окружающий нас эфир. Но основной массе людей магические способности были недоступны, и только малая часть человечества, имеющая задаток, могла освоить этот процесс, да и то при условии, что им когда-нибудь кто-нибудь передаст этот дар. Без дара задаток оставался абсолютно никчемной способностью, как говорится, не пришей кобыле хвост. Чем же таким являлся этот самый дар, Афанасий точно не знал, но предполагал, что он является чем-то вроде катализатора, позволяющего запустить спящие врожденные способности, задаток. К примеру, он приводил школьный химический опыт с куском сахара, который в обычных условиях не горит. И если поднести к нему огонь, сахар будет плавиться, частично обугливаться, но ни за что не загорится. Но если же на кусок сахара насыпать совсем немного табачного пепла и снова поднести огонь, кристаллическая сладость загорится синевато-желтым пламенем. Как я понял из прочитанного в дневнике, после обретения колдовского дара и активизации способностей у ведьмы, ведьмака или колдуна, формировалась некая энергетическая структура, состоящая из источника, энергетических каналов, меридианов, пронизывающей весь организм и резерва. С помощью источника сырая или свободная энергия магии поглощалась из эфира и, пройдя некую трансформацию, накапливалась в резерве для последующего использования при создании различных форм заклинаний. Меридианы в этом случае использовались для выведения энергии из резерва вовне. И здесь выходило следующее, что чем развитие каждая часть энергетической системы, тем сильнее колдун. Единственное, что не поддавалось развитию, по утверждению Афанасия, это источник, то есть если он был от рождения слабым и хилым, то стремительно хапнуть энергии из эфира ну вот никак не получится. Такие маги могли компенсировать проблему раскачкой резерва и рассчитывать только на него. Также скорость конечного результата зависела от меридианов. И чем развитее и толще энергетические каналы, тем выше проводимость энергии, тем быстрее ведьма может творить определенное заклинание, а в бою частенько так бывает, что каждая секунда на счету. Поэтому развивать мне придется не только свое хилое физическое тело, но и элементы энергетической системы, резерв и меридианы. Не все из сказанного я, конечно, прочел, многое пришлось додумать и перевести на современный язык, но думаю, что общий смысл от этого не изменился. О некоторых моментах, которые я успел испытать на собственной шкуре, вообще ничего не было сказанного, как, например, об обратном поглощении расплодившихся печатей проклятия, когда я, а вернее мой резерв, едва ли чуть не прорвался от глобального притока энергии, и если бы я не ухнул ее в пасть злыдню, то даже не знаю, что могло бы со мной стать. Однако был и положительный момент от случившейся оказии, мой резерв основательно растянулся и стал больше раза в три от первоначальной величины, и я это реально ощущал, каким таким образом, да черт его знает, но похоже, что именно так резерв и тренирует опытные колдуны, чтобы со временем он вмещал в себя все больше и больше энергии, только надо быть с этим делом поосторожнее, оказывается, не всегда можно перекрыть вливающийся поток, и не всегда под рукой может оказаться голодный лихорук. Мои меридианы во время той же, как оказалось, весьма опасной и непредсказуемой процедуры весьма и весьма крепли и увеличились в диаметре. Их тоже распирало от чудовищного энергетического потока, который я никак не мог остановить. Но, как оказалось, нет худа без добра. И я к сегодняшнему моменту не только основательно продвинулся в чинах, перескочив через третью веду, но и основательно укрепил свою внутреннюю энергосистему. «О Мойрах и Норнах слышал?» Ответил я на заданный вопрос мамашке, а вот о доле-недоле как-то мимо меня прошло. Пришлось признаться мне, хотя это было и весьма неприятно. «Вот удивляюсь я с вас, ребятки!» Ворчливо заметила Глафира Митрофановна. «Чужие истории знаете, а собственной, словно ее и не было вовсе. Вот спроси я про Зевса, Тора или какого-нибудь там Посейдона, так вы, наверное, про них многое рассказать сможете». А вот про нашего исконно русского дождь бога Семаргла или рода и двух слов связать-то не сможете. Не скажешь, почему? И я задумался, а ведь и вправду почему. Я до сих пор помнил, как еще школьникам на уроке истории учитель заставлял нас буквально заучивать наизусть имена древнегреческих богов. Да они и до сих пор у меня на слуху, так хорошо въелись в память с тех давних времен, что и не вытравить их никакими химикатами, а в моем времени... Они и вовсе окружают нас со всех сторон. В названиях магазинов, коммерческих фирм, адвокатских контор, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов. Афродита, Аполлон, Фемида, Афина. Да, продолжать можно бесконечно. Эти имена удобные, звучные, запоминающиеся. Именно потому, что хорошо всем известные. Да, вспомните мультфильмы про подвиги Геракла и про подвиги аргонавтов, про Минотавра, про Медузу, Горгону и Прометея. Это только я что сходу смог назвать, и в каждом из них присутствуют образы древнегреческих богов, а про наших ни одного. Права, Глафира Митрофановна, ох, как права. Да и в современных моего родного времени учебниках, а я ведь учитель, хоть и не истории, ситуация особенно-то не изменилась. Впрочем, я не имею ничего против. Древнегреческая культура – это неотъемлемая часть общей мировой культуры, и знания эти важны для понимания многих мировых культурных течений и процессов. А вот древнерусская культура, похоже, не часть и не важна. И судя по тому, насколько мало ей внимания уделяется на уроках истории и литературы, и в современной, да, насколько мне понимается, советской школе тоже, что там в учебниках в пункте параграфа «Культура и верование древних славян» один абзац, одни общие фразы и никакой конкретики, никакой сути. Только что на вопрос «почему?» ответа у меня нет. Молчишь. Видимо, тоже не надеясь получить ответ на свой вопрос, ядовито бросила мне Глафира Митрофановна. То-то же. Ну хотя бы не полный неуч. Про Норн знаешь. Так вот, доля и не доля. Богини судьбы, провидицы, прорицательницы, пряхи нити человеческих жизней. А твой злыдень утверждает, что с ними в родстве. И тоже, иногда грядущий узреть может, пусть и одним глазом. Правда, что ли? Повернулся к нечисти и уставился в его единственный слезящийся глаз. Так и есть. «Хозяин!» – прошипел лихорук, растянув тонкие губы в широкой ухмылке. «Тьфу ты!» – ругнулась мамашка, которую аж перекосила от одного вида жутких зубов злыдня. «Но до чего же страшно!» «Та-та!» – еще шире улыбнулся горбатый, по всей видимости принявший ругань Глафиры Митрофановны за некий комплимент. «Лихорук такой! Лихорук страшный!» «Ты это, скаженный!» чтобы ночью по дому не шлялся. Поморщившись, грозно надвинулась на злыдня мамаша. А ты рожен ненароком, хоть и не беременна пока. А вот это пока. Меня как-то немного напрягло. Мы ведь так и не разобрались, что было той странной ночью. Мало ли, как дело повернулось. Ведь Глафира Митрофановна еще вполне могла понести. Возраст у нее не критичный, да и форма вполне. Помимо воли перед моими глазами вновь стала та самая восхитительная картинка с прелестями тела, прижимающегося ко мне под одеялом. Блин, вот только не надо об этом думать, а вот нужно думать о совсем другом. И вдруг она пребывала не в таком уж и беспамятстве в тот момент, а зная о ее патологическом стремлении во что бы то ни стало оставить проклятый видовской дар в семье, а как писал в Лете Афанасий, «Все дети семени моего задаток имеют. Мало ли, на что она готова пойти ради этого. Нет, лучше пока не буду раскачивать эту скользкую тему, а то можно так себя накрутить, что потом не расхлебать. Но внимательность повысить все же не помешает». В общем, путем дальнейших расспросов злыдня удалось выяснить следующее. В то время, когда он кошмарил ягдов, к нему пришло видение. Посещает они его иногда, сказывается родство, пусть и дальнее, с богинями-провидицами. Только посещает его такие видения очень и очень редко, а жаль. Такое свойство бы мне, несомненно, пригодилось. Предвидевши встречу командира охотников с нашим главным врагом, лихорук я оставил в голове майора так называемый заклад, кусочек собственного то ли разума, то ли силы. Я так до сих пор этого и не понял. Они вместе с тещенькой попытались мне разъяснить, что и сильные колдуньи так тоже могут. Ну, то есть дробить сознание на куски, а боги так и вовсе умели создавать совершенно автономных аватаров, то бишь тело для вселения сущности. Вообще, тема дробления разума показалась мне весьма перспективной. Я поставил себе мысленный крыш разобраться с этим эффектом более тщательно. В общем, из сказанного лихоруком я понял, что диверсию нашему недоброжелателю он устроил мощную, но одноразовую. Причем, как она сработала – либо сработало вообще, мы так никогда и не узнаем, ну если только случайно. Меня очень обрадовала такая инициатива моего, не побоюсь этого слова, боевого товарища. Я решил, что даже в мыслях не буду называть его слугой, помощником, подчиненным, младшим по званию, кем угодно, но мне он больше не слуга, хоть мы и связаны магической клятвой. «Слушай, горбатый, не зови меня больше хозяином», произнес я, наблюдая, как обиженно вытягивается его и без того уродливая харя, злыдня. «Зови меня лучше командиром, товарищем чумой или еще как». «Понял». «Понял, командир». Быстро поправился лихорук. Несмотря на свою неидеальную внешность, мозги-то у него работали будь здоров. «Вот и здорово». Обрадовался я, что не пришлось ничего доказывать, хотя я мог запросто приказать. Отпустивши злыдни на все четыре стороны до особого распоряжения, никаких заданий и вопросов у меня не осталось, я наполнил квасом из запотевшей крынки большую глиняную кружку, прихвативши с собой, кроме нее еще и краюху свежего хлеба, я вышел из дома и селся на крылечке. Солнце приятно припекало левый бок, а слабый ветерок обдавал меня потоком свежего воздуха, замешанного с ароматами луговых трав и близлежащего леса. Лепота, да и только. Всю бы жизнь так и просидел. Я вонзил зубы в хрустящую горбушку, прожевал и запил прохладным квасом. Шепнув слово, я раскрыл веду на том месте, где остановился в прошлый раз и погрузился в чтение. Через пару страниц я добрался до недавно открывшегося раздела, носившего очень заинтересовавшее меня название «Управление живыми тварями и оборотничество». Конечно, в своем времени я прочитал массу книг и посмотрел много фантастических фильмов, в которых колдуны были способны вселяться в тела других живых существ, овладевая их разумом, управлять ими на расстоянии и видеть их глазами. В виде были приведены несколько печатей разной степени сложности и энергозатратности для совершения этих действий. На первый взгляд ничего сложного, можно в любой момент попробовать в действии. Но я решил повременить, пока не ознакомлюсь со всем списком возможностей. Народные суеверия приписывали ведьмам способность превращаться не только в животных, но и в неживые предметы. Нафига только это нужно, я так и не догнал. И самое интересное, что это оказалось чистой правдой. Ведьма могла оборачиваться иголкой, клубком, мешком, катящейся бочкой, копной сена. Однако чаще всего мои товарки принимали облик птицы, сороки или вороны, змеи, свиньи, лошади, кошки, собаки, стремительно катящегося колеса. И способы превращения тоже оказались весьма разнообразными. Можно было оборотиться, кувыркаясь на печном шестке или в подполье, или на гумне, через огонь, через ножи и вилки, через 12 ножей, через веревку. А у меня даже в глазах от этого изобилия зарябило. Также присутствовал очень интересный рецепт оборотнической мази, натеревшись которой, можно было приобрести необходимый облик. Я догрыз краюху и добил квас, оставивший пустую кружку на ступеньках крыльца. Ну что ж, с теорией я ознакомился, пора переходить к практическим занятиям.